5.16.2. Головка бедренной кости. Болезнь Пертеса. Болезнью Пертеса чаще болеют мальчики от 5 до 12 лет. В начале заболевание проявляется небольшими болями в тазобедренном суставе, чаще с одной стороны, которые усиливаются при длительном стоянии или ходьбе. Иногда появляются боли в коленном суставе и приводящих мышцах бедра. У таких пациентов отведение и ротация бедра болезненны. Ночью в покое боли исчезают. Пассивные движения – малоболезненные, сгибание и разгибание бедра свободные, а отведение и вращение бедра ограничены, что характерно для данного заболевания. На последних стадиях болезни может наблюдаться укорочение конечности. Атрофия мышц выражена незначительно. В результате патологических изменений в костной структуре шейка бедра утолщается и укорачивается. Головка бедренной кости деформируется и вместе с шейкой поворачивается сзади, из-за чего и происходит укорочение больной ноги. Для предупреждения деформации головки бедра назначают постельный режим и вытяжение больной ноги. В дальнейшем разрешают ходить на костылях и носить ортопедическую обувь. С первых же дней лечения назначают массаж. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, улучшение крово- и лимфообращения и регенерации костной ткани, ускорение процессов рассасывания некротизированной костной ткани, профилактика мышечной атрофии и тугоподвижности суставов. Массажу необходимо подвергать пояснично-крестцовую область, область ягодицы, тазобедренный сустав, бедро и голень, но при вытяжении массажному воздействию недоступна пояснично-крестцовая область и область ягодиц, поэтому ограничиваются энергичным массажем здоровой ноги и легким массажем ноги, находящейся на вытяжении. Больную ногу массируют осторожно, применяя обхватывающее поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, обхватывающее непрерывистое поглаживание, поперечное простое непрерывистое или прерывистое разминание и заканчивают обхватывающим непрерывистым поглаживанием. В этом случае массажист приспосабливается к вынужденному положению пациента и выполняет массажные приемы задним ходом рук. Во время массажа необходимо стараться обработать больную ногу со всех доступных сторон. Кроме этого, можно массировать область большого вертела и вокруг него приемом спиралевидного растирания четырьмя пальцами и применять на самом вертеле механическую вибрацию полушаровидным эбонитовым вибротодом. После снятия гипса или вытяжения можно делать массаж пояснично-крестцовой и ягодичной областей вместе с тазобедренным суставом. В этом периоде нет нужды массировать здоровую ногу. На пояснично-крестцовой области и ягодице применяют все массажные приемы средней интенсивности, кроме прерывистой ручной вибрации. На тазобедренном суставе после массажа ягодичной области применяют круговое или спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пораженный сустав массируют осторожно во избежание травмы головки и шейки бедра. Об этом необходимо помнить и при проведении пассивных движений в тазобедренном суставе. В тяжелых случаях накладывают высокую гипсовую повязку на всю больную ногу, а массажу подвергают здоровую ногу. Можно сделать окно в гипсовой повязке и массировать область сегментарных корешков на уровне от 8 грудного до 5 поясничного позвонков. Массаж применяют ежедневно. Продолжительность массажа пояснично-крестцовой области, ягодицы, тазобедренного сустава, бедра и голени в среднем 15-20 минут. Курс массажа, состоящий из 25-30 процедур, регулярно повторяют через 1-1,5 месяца.